все вокруг, и пулеметчики Эрликонов, и артиллеристы, и санинструкторы с сумками, и военный комендант судна в черной флотской форме, так странно выглядевший на этом, казалось бы, мирном судне, и каски на людях, и собранность, и подтянутая напряженность, все говорило о том, что обойтись никак не может, что это война и быть бою. Но ветер свистал так вольно и мирно, солнце светило так щедро и весело, Лайонелл так радовался, что его опять вынесли на этот соленый, щекочущий ноздри воздух, что военный врач Устименко решил до своего часу ни о чем военном не думать, а просто наслаждаться жизнью в тех масштабах, которые ему отпущены. «Будем играть?» — со своим прелестно-плутовским выражением спросил Невилл. «Давайте, лейтенант». «Но вы старайтесь запомнить, док, а то это бессмысленно. Я вас никогда не выучу, если вы будете думать о своей девушке. У вас, кстати, есть девушка?» «Нет», — Мурат ответил Устименко. «Такой старый, и еще нет. А у вас?» «Я не успел, док. Я вообще ничего не успел». Легкая краска залила его лицо. Даже говорить пакости этот военный летчик еще не успел научиться. «Понимаете, док, я ходил к ним после гонок на гичках, но из этого совершенно ничего не вышло. Они называли меня подругой и затолкали мне силой в рот огромную липкую конфету. А потом я напился. Вот и все». Володя улыбался. «Такой старый, такой мудрый змей рядом с этим летчиком». Улыбался, смотрел на белесые кудряшки, колеблемые ветром, и думал печально: если ты полюбишь, дурачок, то узнаешь, какая это мука. Будешь жить с клином, забитым в душу, и делать при этом веселое лицо. «В молодости я никогда ничего не успевал», — сказал Невилл. «Я всегда опаздывал. Мне не хватало времени, док, понимаете?» И, махнув рукой с перстнем, он едва слышно засвистал. Это и была их игра. Странная игра, придуманная сэром Лайонеллом Невиллом. «Ну?» — спросил он погодя. «Скрябин», — сказал Володя напряженным голосом. «Док, вы просто тугоухой, я повторю». И он опять засвистал тихонечко и даже подпел, чтобы Володя правильно ответил. «Ей-богу, Скрябин», — повторил Устименко упрямо. «Очень лестно, а все-таки это Невилл, опус 9. Здорово похоже на Скрябина, вы думаете? Ну, а это?» Володя слушал серьезным видом. «Это уж наверняка Скрябин». Лайонелл захохотал счастливым смехом. «Это наша летческая песенка под названием «Коты на крышах». Довольно неприличная песня. Ничего вы, док, не понимаете в музыке». Он все еще смеялся, когда это началось. И не он первый заметил кровь, а Устименко. Она была ярко-алой. Ее хлынуло сразу так много, что Володя растерялся. Вдвоем с чубатым матросом, случившимся поблизости, Володя унес носилки с Лайонеллом в лазарет. Невилл затих, глаза его были закрыты. Здесь слышнее дышали судовые машины, или это лопасти винта вращались в холодной морской воде. А за перегородкой, отделяющей лазарет от камбуза, кок жалостно вопивал. И мне не раз снились в предутренний час кудри в платочке, синие точки ласковых девичьих глаз. Кто-кто? А платочек уж завоевал Александра Пушкина. «Это опять вторичное кровотечение?» — наконец спросил Лайонелл. «Да. И сильное?» «Легкое», — солгал Устименко. «Из меня хлестало, как из зарезанного теленка», — сказал Невилл. «Интересно, какое же будет тяжелое. Вам бы лучше не болтать. Тогда я проживу 100 лет. Я вас просил не болтать. И нечего так ужасно волноваться. Все то, что вы сейчас потеряли, я вам сейчас долью. У меня тут сколько угодно отличной крови». Пришел Миленушкин, и они занялись переливанием. «Слушай, это действительно очень просто», — иронически удивился Невилл. «Вроде вечного двигателя». «Еще проще. Значит, теперь меня будут постоянно доливать?